С днем влюбленных! В день влюбленных я приготовила Ирге специальный подарок, чтобы он опять не смог обвинить меня в том, что я все забыла, готовилась заранее. Чтобы подарок был действительно уникальным, задействовала все доступные ресурсы и выложилась по полной. «Что ты спишь на ходу?» – спросил Отто. «Всю ночь Иргу одаривала?» «Нет, только готовилась к подарку». «И что это?» – заинтересовался лучший друг. «Уникальный подарок для любимого мужа-некроманта». Полугном хмыкнул. Он скептически относился к моим подарочным способностям, и очень зря. На этот раз я превзошла саму себя. «Да, Ола, ты превзошла саму себя». Первое, что сказал мне Ирга, когда вернулся поздно вечером к нам в квартиру. «Правда?» – кокетливо улыбнулась я, поправляя на себе эротическое белье гномьего производства. Замужество действовало на меня благотворно, и эльфийское белье на мои формы уже не нализало. «Правда?» Честно ответил Ирга, не обращая внимания на мой внешний вид. Он прошел мимо красиво сервированного стола прямо к чайнику и шумно отпил прямо из носика. «Я чуть не посидел». Я на всякий случай отошла к двери, чтобы, если что, побыстрее смыться. Кажется, подарок произвел не то впечатление, на которое я рассчитывала. «Запустить в управление магии зомби, распевающего любовную песню, это еще куда ни шло. Но ты его сделала отвратительно! Он развалился прямо у нас в отделе. И угадай, как кто все убирал. Ола!» «Я люблю тебя, Ирга!» — крикнула я, скача по ступенькам вниз и на ходу натягивая шубку. «Ладно, в следующем году придумаем что-нибудь другое».